Сэмюэль Тис все еще не мог поверить. Да кто им даст транспорт, черт возьми? Как они думают попасть на Марс? «Ракеты», — сказал дед Квартермейн. «У этих болванов и остолопов? Откуда они их взяли, ракеты-то?» «Скопили денег и построили». «Первый раз слышу». «Видно, черномазые держали все в секрете. Построили ракеты сами, а где, не знаю, может, в Африке». «Как же так?» — не унимался Сэмюэль Тис, мечась по веранде. «А законы на что?» «Они как будто войны никому не объявляли», — мирно ответил дед. «Откуда же они полетят? Черт бы их побрал со всеми их секретами и заговорами!» — крикнул Тис. «По расписанию все негры этого города собираются возле Лун-Лейк. В час туда прилетят ракеты и заберут их на Марс». «Надо звонить губернатору, вызвать полицию», — бесновался Тис. «Они обязаны были предупредить заранее». «Твоя благоверная идет, Тис». Мужчины повернулись. По раскаленной улице в слепящем безветрии шли белые женщины. Одна, вторая, еще и еще, и у всех ошеломленные лица. И все порывисто шуршат юбками. Одни плакали, другие хмурились. Они шли за своими мужьями. Они исчезали за вращающимися дверьми баров. Они входили в тихие бакалейные лавки, заходили в аптеки и гаражи. Одна из них, миссис Клара Тис, остановилась в пыли возле скобяной лавки, щурясь на своего разгневанного надутого супруга, а за ее спиной набухал черный поток. «Отец, пошли домой! Я никак не могу уломать Люсинду!» «Чтобы я шел домой из-за какой-то черномазой дряни? Она уходит! Что я буду делать без нее?» «Попробуй сама управляться! Я на коленях перед ней ползать не буду!» «Но она все равно, что член семьи!» — причитала миссис Тис. «Не вопи! Не хватало еще, чтобы ты у всех на глазах хныкала из-за всякой...» Схлипывание жены остановили его. Она утирала глаза. «Я ей говорю, Люсинда, останься. Говорю, я прибавлю тебе жалование. Будешь свободна 2 вечера в неделю, если хочешь». А она словно каменная. Никогда ее такой не видела. «Неужто ты меня не любишь?» — говорю, Люсинда. «Люблю», — говорит, — «и все равно должна уйти. Так уж получилось. Убрала всюду, навела порядок, поставила на стол завтрак и пошла. Дошла до дверей, а там уже 2 узла приготовлены. Встала, у каждой ноги по узлу, пожала мне руку и говорит: прощайте, миссис Тис, и ушла. Завтрак на столе, а нам кусок в горло не лезет. И сейчас там стоит, наверное, совсем остыл, как я уходила». Тис едва не ударил ее. «К черту, слышишь, марш домой! Нашла место представление устраивать». «Но отец...» Сэмюэль исчез в душной тьме лавки. Несколько секунд спустя он появился снова с серебряным пистолетом в руке. Его жены уже не было. Черная река текла между строениями, скрипя, шурша и шаркая. Поток был спокойный, полный великой решимости. Ни смеха, ни бесчинств, только ровное, целеустремленное, нескончаемое течение.